Глава 28. Вступительная речь Теда Минтона представляла собой пример механического применения прокурорского оружия, причем избыточной мощности. Вместо того, чтобы сообщить присяжным, какие свидетельства и улики он собирается представить и что именно эти улики призваны доказать, прокурор постарался вообще истолковать им смысл событий чуть ли не от сотворения мира. В чем сущность данного дела? О чем оно? «Это дело о хищнике», — говорил он. «Льюис Росс Рули — человек, который вечером 6 марта вышел на охоту в поисках добычи. И если бы не исключительное стремление женщины остаться в живых, мы бы занимались тут делом об убийстве». Он стремился к созданию масштабного живописного полотна. А это почти всегда является ошибкой. Масштабное полотно подразумевает умозаключения и выводы. Переводит факты в разряд подозрений. Всякий опытный прокурор, имеющий за спиной дюжину и более судебных процессов по делам о тяжких уголовных преступлениях, скажет вам, что обвинитель должен быть лаконичным. От присяжных требуется осуждение, а не понимание. Я скоро сообразил, что Минтон приобрел себе в лице одного из присяжных этакого счетчика-арбитра. Так я называю члена жюри, непрерывно в течение всего процесса, делающего для себя заметки. Вступительная речь – не выдвижение доказательств, и судья Фулбрайт ранее предупредила об этом жюри. Но женщина с краю в переднем ряду стала записывать, как только Минтон начал свое выступление. Хорошо. Я любил таких педантичных арбитров, ведь они документируют именно то, что, выражаясь юридическим языком, будет представлено и доказано в ходе судебного разбирательства. И по окончании просматривают свои записи, чтобы все перепроверить. Короче, они ведут счет. Я открыл таблицу с именами и фамилиями присяжных, которую заполнял на прошлой неделе, и увидел, что этим добровольным секретарем была Линда Трулок, мать семейства с бульвара Резеда. Всего в составе жюри имелось 3 женщины, и миссис Трулок одна из них. Минтон приложил много усилий к тому, чтобы свести женскую составляющую к минимуму. На мой взгляд, он боялся, что в какой-то момент в ходе разбирательства установят, что Реджи Кампо торговала собой за деньги, и он потеряет симпатии женщин-присяжных, а в конечном итоге и их голоса при вынесении вердикта. Полагаю, он был прав в этом своем предположении, поэтому я со своей стороны столь же усердно стремился получить женщин в наш список. Оба мы в итоге использовали все положенные нам по закону 20 отводов, и, вероятно, это явилось главной причиной того, что процедура отбора присяжных затянулась на 3 дня. Я заполучил в жюри 3 женщин, и мне не хватало лишь одной, чтобы помешать обвинительному приговору. Далее, вам придется услышать свидетельские показания самой жертвы о своем образе жизни, который бесспорно нельзя приветствовать, сообщил Минтон присяжным. Суть сводится к тому, что она продавала сексуальные услуги мужчинам, которых приводила к себе домой. Но я хочу, чтобы вы помнили, в данном случае род занятий жертвы не имеет отношения к предмету судебного разбирательства. Любой человек может стать жертвой преступления, связанного с насилием над личностью. Любой! Вне зависимости от того, чем человек зарабатывает себе на жизнь, закон не допускает, чтобы его избивали, ему угрожали, приставляя к телу острие ножа, или как-то иначе вынуждали испытывать страх за собственную жизнь. Не имеет значения, каким образом люди обеспечивают себе пропитание. В любом случае, все они находятся под такой же защитой закона, как и мы с вами. Мне стало ясно, что Минтон категорически избегает слова «проституция» или «проститутка» из страха, что это может повредить делу. Тогда я специально записал эти слова в свой блокнот, с которым собирался выйти произносить речь. Я планировал компенсировать упущение обвинителя. Минтон охарактеризовал имеющиеся улики. Он поговорил о ноже с инициалами обвиняемого на лезвии, порассуждал о крови, обнаруженной на его левой руке, и предупредил присяжных, чтобы они не дали защите сбить себя с толку попытками затушевать или запутать улики. «Это очень ясное и понятное дело», — сказал он в завершении речи. «Перед вами человек, напавший на женщину в ее собственном доме. Намеревался изнасиловать ее и убить. Единственно благодаря милости Божией она сможет появиться здесь, перед вами, чтобы поведать о том, что произошло. На этом он поблагодарил жюри за внимание и занял свое место за столом. Судья посмотрела на свои часы, затем на меня. Было 11:40, и она, вероятно, прикидывала, объявить ли перерыв или позволить мне выступить со своей вступительной речью. Обязанность судьи – следить за тем, чтобы присяжные чувствовали себя комфортно и при деле. Большое количество перерывов, коротких и длинных, зачастую неплохо решает этот вопрос. Я знал Кони Фулбрайт по меньшей мере лет 12. Познакомился еще задолго до того, как она стала судьей. За свою жизнь в юриспруденции она перебывала и судебным обвинителем, и судебным адвокатом. Знала эту кухню с обеих сторон. Если не считать того, что она чересчур скора на штрафные санкции за неуважение к суду, Кони – хороший и справедливый судья, пока дело не доходит до назначения наказания. Адвокат шел в зале суда, где заправляла Фулбрайт, зная, что находится в равном положении с прокурором. Но если присяжные выносили вашему подзащитному вердикт виновен, следовало подготовиться к худшему. Фулбрайт была одним из тех судей в судебном округе, которые выносят наиболее суровые приговоры. Возникало ощущение, что она наказывает вашего клиента и вас за то, что этим судебным разбирательством вы отняли у нее время. Если имелась какая-то вилка в мере наказания при вынесении приговора, она всегда давала по максимуму, будь то тюрьма или условный срок. Я знал, каким прозвищем наградили ее адвокаты, работавшие в суде округа Ван Найс. Они звали ее не Фулбрайт, а Фулбайт. Уж куснет, так куснет. «Мистер Холлер», — сказала она, — «вы планируете приберечь ваше выступление на потом?» «Нет, ваша честь. Но я буду весьма краток». «Хорошо. Тогда мы выслушаем вас, а потом сделаем перерыв на обед». По правде сказать, я и сам не знал, сколько времени займет моя речь. Минтон говорил минут 40, и я знал, что займу примерно столько же. Но я сказал судье, что буду краток, просто потому, что мне не нравилась сама идея, что присяжные отправятся на обед, услышав лишь прокурорскую версию, и будут пережевывать ее вместе со своими гамбургерами и салатом из тунца. Я встал и направился к специальному возвышению, находящемуся между столиками обвинения и защиты. Этот зал принадлежал к недавно отремонтированным и модернизированным помещениям старого здания суда. Здесь имелись две отгороженные скамьи для присяжных по обеим сторонам от судейского места. Все выполнено в светлом дереве, включая заднюю стену за судейской скамьей. Дверь в кабинет судьи в этой стене почти незаметна. Ее линии маскировались фактурой дерева. Единственное, что ее выдавало, это дверная ручка. Фулбрайт вела свои судебные процессы как федеральный судья. Юристам с обеих сторон не разрешалось приближаться к свидетелям и никогда не разрешалось приближаться к скамьям присяжных. Им полагалось выступать только с этой трибуны. Сейчас, когда я стоял посередине, присяжные находились на той скамье, что располагалась справа от меня, ближе к прокурорскому столу, чем к адвокатскому. Это меня вполне устраивало. Я не хотел, чтобы они слишком пристально вглядывались в рули. Я хотел, чтобы он в некоторой степени являл для них загадку. «Леди и джентльмены! Господа присяжные заседатели!» – начал я. «Меня зовут Майкл Холлер. И на этом судебном процессе я буду представлять мистера Рули. Рад сообщить вам, что процесс, по всей вероятности, будет быстрым. Он займет еще несколько дней, не более. В конечном счете вы наверняка заметите, нам потребовалось больше времени, чтобы отобрать вас в жюри, чем чтобы представить вам обе версии. Мне показалось, что обвинитель мистер Минтон сегодня посвятил свою речь рассказу о том, как, по его мнению, надо трактовать улики и что собой представляет мистер Рули. Я же посоветую вам просто сесть поудобнее, выслушать показания свидетелей и позволить вашему здравому смыслу рассудить, что все это значит и кто такой мистер Рули». Говоря, я переходил взглядом от одного присяжного к другому. Я редко опускал голову, чтобы заглянуть в блокнот, который положил перед собой на кафедру. Мне хотелось, чтобы они видели. Я непринужденно беседую с ними, говорю то, что приходит в голову. Обычно я люблю отложить свою вступительную речь на потом. В процессе по уголовному делу защита всегда имеет выбор. Произнести ли преамбулу в первый же день, как это сделал мистер Минтон, либо непосредственно перед второй частью, когда защита приступит к своей аргументации. Я мог бы подождать и сделать свое заявление перед вызовом в суд свидетелей защиты и обнародованием наших доказательств. Как правило, я выбираю второй вариант. Но данное дело иного характера. Оно иное, поскольку материалы обвинения, по существу, не будут расходиться и с материалами защиты. Разумеется, вы услышите и некоторых свидетелей защиты, но душой и сердцем данного дела явятся свидетельства и улики обвинения, а также то, как вы решите их интерпретировать. Я ручаюсь вам, что в этом зале суда родится новая интерпретация фактов и улик, в корне отличная от той, что только что обрисовал мистер Минтон. А когда настанет время представить версию защиты, то очень возможно, что в этом отпадет необходимость. Я взглянул на счетчика арбитра и увидел, как ее карандаш бегает по странице блокнота. Полагаю, вам суждено обнаружить на этой неделе, что дело сводится к поступкам и побуждениям одного лица. А именно, проститутки, которая увидела мужчину с явными признаками богатства и решила сделать его объектом своих притязаний. Улики докажут это ясно и недвусмысленно. Это будет продемонстрировано и самой свидетельницей обвинения. Минтон встал и заявил протест, сказав, что я выхожу за рамки дозволенного, пытаясь очернить главную свидетельницу штата бездоказательными инсинуациями. Для такого протеста не имелось законных оснований. То была просто дилетантская попытка послать сигнал присяжным. Судья ответила тем, что подозвала нас обоих к себе. Мы подошли сбоку к судейской скамье, и судья щелкнула по нейтрализатору звука, который начал посылать из стоящего перед ней микрофона белый шум в сторону скамьи присяжных, не позволяя им слышать, что говорится. Она расправилась с Минтоном оперативно, прямо-таки по-гангстерски. «Мистер Минтон, я знаю, вы человек новый в процессах по филониям, поэтому вижу, мне придется обучать вас по ходу дела. Никогда не позволяйте себе в моем зале суда заявлять протест во время вступительной речи противной стороны. Оппонент сейчас не занимается представлением доказательств. Мне не важно, пусть даже он скажет, что ваша собственная мать подтверждает алиби подсудимого. Не смейте протестовать перед моим жюри. Ваша че... Я все сказала, возвращайтесь на свои места». Она повернулась в кресле лицом к центру зала и новым щелчком отключила белый шум. Мы с Минтоном молча повернулись. «Протест отвергается», — объявила судья. «Продолжайте, мистер Холлер, и позвольте вам напомнить, что вы обещали быть кратким». «Спасибо, Ваша честь, я так и собираюсь поступить». Я сверился со своими записями, а затем вновь кинул взгляд на присяжных. Зная, что припугнутый Минтон сейчас будет молчать, решил чуть повысить градус риторики, отойти от своих записей и затем уже приступать к завершению. «Леди и джентльмены, по существу вам предстоит здесь решить, кто в данном деле истинный хищник. Мистер Рули – преуспевающий бизнесмен с безупречной репутацией или признанная проститутка, занимающаяся выдаиванием денег из мужчин в обмен на секс. Вы услышите свидетельские показания, что так называемая жертва занималась проституцией с другим мужчиной всего лишь за несколько минут до предполагаемого покушения. И вы также услышите в показаниях, что уже через несколько дней после этого якобы угрожавшего ее жизни нападения, она вновь вернулась к своему занятию, продолжая торговать сексом за деньги. Я покосился на Минтона и увидел, что он буквально кипит. Минтон уткнулся взглядом в стол перед собой и медленно качал головой. Я обратился к судье. «Ваша честь, не могли бы вы проинструктировать обвинителя воздержаться от демонстраций перед жюри? Я не воздействовал на присяжных и никоим образом не пытался их отвлечь во время его вступительной речи». «Мистер Минтон», – выразительно возвысила голос Фулбрайт. «Будьте так добры, сидите спокойно и окажите защите такую же учтивость, какую оказали вам». «Да, Ваша честь», – коротко произнес Минтон. На данный момент присяжные увидели, что прокурора осадили уже дважды, А мы ведь еще не покончили со вступительной речью. Я воспринял это как хороший знак, и это придало мне уверенности. Я опять посмотрел на жюри и заметил, что секретарь по-прежнему что-то строчит. И, наконец, вы услышите показания многих свидетелей обвинения, то есть свидетелей, представленных штатом, которые обеспечат абсолютно приемлемое объяснение большинству вещественных доказательств. Я говорю о крови и о ноже, которые упомянул мистер Минтон. Сама версия, выстроенная обвинением, будь то в отдельных компонентах или в целом, снабдит вас более чем основательным сомнением в отношении вины моего клиента. Могу вам гарантировать, в конце прений у вас окажется один единственный выбор. А именно, вам не останется ничего иного, как признать, что мистер Руле невиновен в предъявленных ему обвинениях. Можете занести это в свои блокноты. Спасибо за внимание. Идя к своему месту, я подмигнул Лорне Тейлор. Она одобрительно кивнула мне в ответ: «Молодец, хорошо сработал». Затем мое внимание привлекли две фигуры, сидящие двумя рядами выше ее, Лэнгфорд и Собел. Они потихоньку проскользнули в зал уже после того, как я в первый раз оглядел зрительскую галерку. Я сел на свое место, проигнорировав одобрительный жест в виде поднятого большого пальца, показанный мне моим клиентом. Мои мысли были заняты двумя детективами из Глендейлского участка. Я спрашивал себя, что они делают в зале суда. Стерегут меня? Дожидаются возможности арестовать? Судья отпустила присяжных на обед, и все остальные стоя дожидались, пока дама-счетчик и ее коллеги друг за другом покинут помещение. После их ухода Минтон попросил судью о еще одной аудиенции сбоку от судейской скамьи. Он хотел попытаться пояснить заявленный им протест и исправить причиненный ущерб, но неприлюдно. Судья ответила отказом. «Я голодна, мистер Минтон, и мы уже завершили этот эпизод. Ступайте обедать». Она покинула судейское место, и зал суда, еще недавно такой притихший, если не считать голосов юристов, мгновенно наполнился гомоном зрителей и сотрудников суда. Я убрал блокнот в портфель. «Это было по-настоящему здорово», — сказал Руле. «Думаю, мы уже ведем в счете». Я взглянул на него с каменным лицом. «Это не игра». «Знаю. Просто фигура речи. Послушайте, я обедаю вместе с Сесилом и матерью. Мы хотели бы, чтобы вы к нам присоединились». Я покачал головой. «Я обязан вас защищать, Льюис, но не обязан с вами обедать». Вынув из портфеля чековую книжку, я поспешил уйти прочь. Обойдя стол, приблизился к секретарше, чтобы выписать чек на 5000. Не так жаль было денег, как неприятно предстоящая критика со стороны коллегии адвокатов, которая, я знал, следит за каждым упреком в неуважении к суду. Покончив с этим малоприятным делом, я повернулся и увидел, что Лорна с улыбкой ждет меня по ту сторону ограждения. Мы планировали пойти вместе пообедать, а затем ей придется отправиться в свой офис на дому, занять боевой пост у телефона. Ведь через 3 дня я опять вернусь к работе, и мне понадобятся клиенты. Чтобы укомплектовать свой рабочий график, мне без нее не обойтись. «Чувствую, за ланч сегодня лучше заплатить мне», — с улыбкой заметила мой менеджер. Швырнув чековую книжку в стоявший на столе портфель, я закрыл его и подошел к Лорне. «Было бы неплохо». Затем бросил взгляд на скамью, где совсем недавно видел Лэнгфорда и Собел. Но теперь их там не было.